И хорошее слово, и не так его стыдно сказать. Но право не очень, не очень красиво, еби вашу мать. Возьмем, например, мужичонку, их как выйдет он в поле пахать. И скажет своей лошаденке, ну трогай же ты, ёб твою мать. Вот он с работы усталый, старушка дощей похлебать. И скажет устала, остыли же, ёб твою мать. Враги партизанку поймали, хотели о наших узнать. Но губы девичьи шептали, не выдам, еби, лучше мать, я Зойка Смедянская была. Вы просто блистательны сюда.